О ты, всемогущий владыко, коего манию единому все повинуется, весь мир видимый и невидимый, даруй мне прославлять и тя непрестанно простотою веры моей в твое бесконечное могущество. Даруй мне веру непостыдную, надежду твердую, любовь к тебе и к ближнему нелицемерную.